Три главных счастья. Пригласили осветить дом в Женеве. Теперь такое случается. Множество наших соотечественников разлетелось по всей земле в поисках лучшей доли. Вот и сестра нашего диакона, врач, улетела в Швейцарию. Диакон давно уже уговаривал меня, а я все отказывался. И если выпадали свободные дни, отправлялся отдохнуть в деревню, но тут дал слабину. «Знаю», — сказал диакон, — «что за границей вам до лампочки, знаю. Но Швейцария — это не абы что, это сердце Европы. А самое главное, сестру поддержать надо. Нашла она там себе классного жениха, врач тоже. Он влюбился, начал разводиться с женой, и вот уже 5 лет делит имущество, и конца края не видно. Адвокаты встречаются, ведут переговоры, то банковские проценты поменялись, и чего-то там надо пересогласовать, то цена на недвижимость в одном месте возросла, в другом снизилась, и какое-то там несоответствие. Она ему, мол, брось ты все, по новой заработаем, а он не врубается, как так? Это же мои деньги, мои дома. Короче, не русский человек, и все тут. А время идет. То ей было 25, а теперь 30. Можем и порыбачить, там ведь и озеро есть Женевское, и речка, небось, какая-нибудь. Я попросил его избавить мой слух от классного, не врубается и до лампочки. Он обещал. Диакон по молодости гораздо украшает свою речь словечками не самого высокого штиля, за что иногда и претерпевает от старшего духовенства. В воспитательных целях. Прилетели. 2 дня прошли в переездах. Освещать пришлось и дома, и клинику, и машины. То Франция, то Швейцария, то снова Франция. Там как-то все рядом, все перемешано. В каждом доме радушный обед, протокольные разговоры о ценах, калориях, холестерине, нелепые судьбы, витиеватые жизни, иссыхающие русские души. И все оправдываются, и сами себя убеждают в своей правоте. Одним недоставало понимания, другим — возможности развивать науку, третьим — жалование. Бывший университетский профессор объяснил свой переезд тем, что Россия кончилась. Правда, начал он с русской литературы. Сказал, что есть у него приятель, военный дипломат, полковник генштаба, человек образованный, неподкупный и даже верующий. Но случись сейчас кому-то писать «Войну и мир», Андрей Болконский с него не получится, лишь капитан Тушин. Человек хоть и прекраснодушный, но простоватый, неутонченный, не аристократичный. А Болконских, Безуховых и Ростовых давно повыбили, истребили, их место заняли те, кого прежде и в курную избу не пустили бы, местечковые куплетисты. Потому-то в русской литературе теперь одни мужики. На 3-й день случился ваканс. И нам было предложено посетить дом-музей свободолюбивого философа, могилу комика и памятник рок-музыканту. Диакон не по возрасту тяжело вздохнул. «Ни одного приличного человека. То ли дело у нас, приедешь в Белгород». Святитель Иосаф Белгородский в Питер, отец Иоанн Кронштадтский, Ксения Петербургская, в Ярославле, Тобольске, Астрахани. Я уж не говорю про Москву, везде свои люди. Они меня понимают, знают мои грехи, сочувствуют мне, за меня молятся. А тут? Даже в земле ни одного приличного человека нету. Что же с такой земли может произрасти? Конечно, Александр Васильевич Суворов человек духовный не вынес». Чесанул прямиком через горы. Зачесанул, говорю, 10 поклонов. Он парень спортивный, быстро совершил 10 земных поклонов, и мы предложили сестре другой план. Пусть она отвезет нас в центр города и едет далее в свою клинику, а вечером созвонимся и встретимся. И пошли мы, свободные люди, гулять по Женеве. В гражданском платье, конечно. «Я же говорил, речка есть», — обрадовался диакон. «А вон на мосту мужик рыбу ловит». «Надо спросить его». «Подходим». Пожилой, простецки одетый дядечка достает из воды свою снасть, озабоченно осматривает нетронутого червяка и задумывается. Похоже, у него не клюет. Диакон спрашивает по-французски, «Какая здесь есть рыба и где есть магазин для рыболовов?» Человек не понимает ни слова. «У тебя, говорю, прононс, наверное, какой-то неправильный». «У меня-то», — отвечает, — «как раз самый правильный. Я французскую спецшколу с серебряной медалью окончил». А вот у швейцарцев, может быть, прононция неправильный. Пока мы переговариваемся, человек напряженно вслушивается. Я повторяю вопросы по-английски, он снова мотает головой. «А у вас как с прононсом?» — уязвляет меня отец-диакон. «Да какой там прононс?» — говорю. Я уж не помню, когда я учился. Может, он по-немецки разговаривает? Ты какие-нибудь слова знаешь? Ну, Фишер, он и есть Фишер. Кирхен, говорю, Киндервинтер. Короче, — сказала рыболову дьякон, — где нам достать это и это? И ткнул пальцем в грузилы и в червяка. Тот вдруг как затараторит на непонятном наречии и указывает рукой вдоль набережной, потом куда-то налево. «Ты кто есть?» — говорит дьякон. «Португал», — отвечает рыбак. «Так бы сразу и сказал. Ну, по-португальски мы совсем не потянем». «Подожди», — говорю, — «он ведь вроде что-то по-русски понимает». Португалец кивнул, наморщил лоб и сказал: «Мой жена русский». Дьякон так возрадовался. Вот, сразу почувствовал, что он свой мужик, усатый, фигура, как у духовного лица, расширяющаяся, только вот словесностью не богат. «У тебя давно жена русский?» «Один год». «Тогда ничего», — согласился дьякон. «Для первоклашки неплохо». «Ну ладно, португалец. Привет супруге, мы пойдем в рыболовный магазин». А португалец вдруг говорит, что ходить в магазин не надо, рыба, дескать, совсем не клюет, а ходить надо в маленький итальянский ресторан, где собираются его земляки и поют хорошие песни. По дороге выяснили, кто чем занимается. Он еще пару лет назад работал в Португалии на фабрике стройматериалов, поставлял товары в Россию, познакомился с русской женщиной, оба вышли на пенсию и поселились неподалеку от Женевы, поскольку у его родной фабрики здесь есть представительство, и оттого случается значительная подработка. Еще обсудили фатимское чудо, за ним футбол, наконец, рыбалку, которая то и дело не задается, потому как ветер всегда меняется, а давление неизменно падает. Дальше уж не знали, о чем говорить, но тут подоспел ресторанчик, тихий, уютный и народу почти никого. Дьякон пытался через португальца сделать заказ, даже ходил на кухню, чтобы выбрать блюдо, а то название все непонятное, и оскорбел. «Дикая страна», — говорит. «Нет ни водки, ни соленых огурцов, ни кислой капусты. А селедка сладкая, хоть с чаем ее вместо варенья ешь. Куда мы попали?» «Причем водка, в принципе, есть, но не сейчас. Сейчас только аперитив. Вечером можно, а сейчас нельзя. Надо просить разрешения у хозяина, а он неизвестно где. Да и водка дрянная, итальянская. Не понимаю, мы с вами свободные, взрослые люди. Честно отработали, хотим выпить по 100 граммов водки. Но по 150... Не имеем права, днем не принято. И это называется демократия? Дикие люди. Придется глушить вино», — выбирал португалец. Потом собрался народ и стали петь под гитару красивые португальские песни. Мы послушали-послушали, и дьякон говорит: «Благословите, батюшка, я что-нибудь сбацаю». «Благословляю, но за сбацаю 10 поклонов после победы». «Это как?» «Ну не здесь же тебе лоб разбивать, а по возвращении». Во время войны с летчиками так поступали. Он натворит что-нибудь, а под арест его не посадишь, нужен в воздухе. Так и наказывали. 5 или 10 суток ареста, но после победы. И еще без фокусов, никакого папы над Тибром рекой. Последний касался известного нам обоим случая. Как-то наши собратья были направлены в Италию для совершения особо важного богослужения. После службы они вот так же зашли куда-то перекусить, и там устроилось песенное состязание с местными исполнителями. Отец-протодиакон потряс всех мощью своего голоса. Народ безудержно аплодировал, а одна старушенция разрыдалась. Ее утешать, а она в ответ, мол, тут даже папа римский заплакал бы от восторга. И тогда отец-протодиакон как заревет: «О чем, папа, плачешь?» И далее до конца. Хорошо, что никто из местных не понимал, всем понравилось. «Не будет папы», — неохотно пообещал диакон. И как начал он петь наши песни. А голос у него чистый, красивый. Португальцы расчувствовались и давай в благодарность вино присылать. Так что домой мы вернулись с 2 ящиками. Вот, собственно, и все развлечение. С португальцами в итальянском ресторане — на тихой швейцарской улице. На завтра улетели. Дьякон смотрел в окошко, и когда ярко-красные черепичные крыши Европы сменились под крылом унылым отечественным шифером, подвел итог путешествию. Погибла Россия или не погибла, одному Богу известно. А Европа с ее деньгами, обустроенностью, такая тухлятина. Никакой радости в этом нет. А в чем, говорю, есть? И он, заработав попутно целую 1000 поклонов, высказался в том смысле, что есть только 3 главных счастья — быть православным, жить в России и в России умереть. Но спасаться в середине Европы легче, чем у нас, — неожиданно заключил он. Искушений меньше. Можете сказать об этом вашим друзьям в Троице Сергиевой Лавре. Почему легче, не понял я. Вы видели там женщин? Ну, наверное, говорю. Тут и оно, что наверное. А в Москве женщин видели? Конечно, говорю, видел. Тут и оно, что конечно, потому у нас спасаться труднее.